Глава 8. Первые всходы Айкиной личной памяти проклевывались на свет из примерно 2-летнего возраста. От памяти внушенной их отличала та первозданность цветов и оттенков, которая раз за разом приводит в движение цепь сопряженного опыта чувств. В этом симбиозе восприятий пепельная прядка и песок, гладко струящиеся между пальцев, словно берегут друг друга от забвения. Отцвет оконного витража, накрашенном охрой полу старой юрмальской дачи, сбывается на языке привкусом карамели. Мшистая лестница, пряча в карманах тронутых ржавчиной уховерток, дразнит щекоткой пятки и тычется носом в колени черная с рыжим подпалом такса соседа Яниса, одноногого латышского стрелка. Дружно приветствуя каждый ее приезд, на полированной полке в Айкиной спальне множилась псовая стайка. Маленьких собак старый латыш, которому в ту пору было уже за 80, резал из каждой попавшейся под руку деревяшки, прикидывая перед тем, что за порода кроется в этом заблудшем куске материала. Голову он вырезал отдельно. К холке она прикреплялась посредством штырька из швейной иглы. И Айке казалось, что эта уловка дает собакам способность шпионить за ней угольными глазами, намеченными раскаленным гвоздем. Своих детей у Яниса с женой то ли не было никогда, то ли никто не выжил, то ли выжил да пошел по кривой дорожке. Тактичные недомолвки считались в этих краях залогом добрососедства. Как бы там ни было, каждое лето их флегматичная ласка присваивалась Айкой по умолчанию. Прознав от нее по секрету, что в нынешнем сентябре ее увезут уже насовсем, потому что папу, имени которого Айка никак не могла вспомнить, отправляют в долгосрочную командировку в Германию, старый Ян покачал головой, приподнялся с усилием на костылях и, словно тяжелый кузнечик, размеренными скачками двинулся вглубь участка к сараю. Он долго и задумчиво копался в своих ящиках и жестянках. И, отыскав, наконец, подходящий янтарный обломок, сел мастерить кулон на цепочке. От золотистой пыльцы над точильным камнем в сарае запахло доисторической хвоей. Когда старик наклонялся к Айке, то отмеряя длину, то колупаясь с застежкой, она осмотрела, как дергается вверх и вниз кадык на его индюшачьей шее. Носить самодельное ожерелье Тамара Демьяновна не позволила, но велела Айке Яниса Карловича еще раз вежливо поблагодарить. Кучерявую Айку она причесывала и прихорашивала по 100 раз на дню. Нарядив, подправляла то тут, то там, чтобы нигде ни складочки, ни пятнышка. Из недавней туристической поездки в Будапешт они с дедом вернулись с чужим чемоданом, еле вместившим в себя кукольный гардероб, подобранный ими для внучки по самой последней моде. Дома из чемодана были последовательно извлечены брючки-клёш горчичного цвета с широкими лямками и клапанами на карманах, несколько пар разноцветных колготок, платье-халатик в горох, набор из 3 батничков в клетку, блузка-вышиванка с жилеткой на шнуровке, джинсовая юбочка с карманами на попе, вязаное пончо, вельветовые шорты и крохотные сабо на деревянной платформе. Даже в пижонистой юрмале такие нарядные дети встречались вам на пути вовсе не каждый день. Венчал коллекцию лаковый тренч с хлястиком и латунными пуговицами. Этот знаменитый синий плащ, на коткотором поначалу приходилось в 3 слоя подворачивать рукава, Айка проносила несколько лет кряду, пока он не превратился в крохотную курточку с глубокими заломами на сгибах. Хлястик, задравшийся до лопаток, пришлось отпороть. Все эти щечки-кудряшки, крохотный носик кнопкой, хрустящие платьица, туфельки и носочки вызывали у окружающих безудержное умиление. Существовали они при этом как бы немного отдельно и от Айкиной собственной личности, и от ее авантюрной, в общем-то, сущности, удерживаемой в плену проницательным взглядом Тамары Демьяновны, всякий раз успевавшим на долю секунды опередить поворот внучкиной мысли. Прекрасно Айке знакомый, взгляд этот транслировал всегда одно и то же, изредка дублируемое голосом короткое сообщение. «Даже не думай». Глава 9. Мир, между тем, был полон соблазнов и едва не лопался от распиравших его чудес. Старинную с зеленой крышей дачу лакомого оттенка пасхальной сдобы окружали лесные деревья, главным образом сосны. Дальним своим боковым фасадом она почти упиралась в рабицу соседского забора, отделенного от него только зарослями малины. Одряхлевший сад был едва ли не полностью вырублен еще в докоханчиковую эпоху. Плодовых деревьев осталось всего ничего, да и те перестали родить и цвели совсем скудно, из самых последних старческих сил, если не брать в расчет густую черемуху за сараем. В дупле старой груши, все еще торчавшей по недосмотру в центре неухоженной лужайки, квартировала рыжая белка. Место ее обитания было установлено в ходе разведывательной операции с участием служебной таксы. Обследовать подробнее беличье жилище не составляло труда. Стоило только преодолеть несколько ярусов толстых, крепких на вид, хоть и замшелых веток. Но контрразведка в лице Тамары Демьяновны неизменно срабатывала на опережение. На заднем фасаде, в первоначальном замысле основном, с обеих сторон от окна мезонина еще сохранились рельефные медальоны, успевшие, правда, утратить какую бы то ни было сюжетную определенность. Все остальные окошки были закрыты ставнями и, как и дверь парадного входа под козырьком, наглухо заколочены. Дачу красили в складчину раз в 4-5 лет, слой поверх слоя, не забывая выделить суриком резные карнизы, внешние рамы окон и треугольные сандрики. Фасад со двора, назначенный главным с тех пор, как все поворотилось тут задом наперед, в 50-е был изувечен широкой асимметрично пристроенной лестницей. Это был путь, ведущий наперекор строительной логике, прямиком на второй этаж, собственно, к оханчикам, в самую просторную и светлую часть дома. Служебный отсек состоял из крохотной, благоухавшей сухими грибами и выпечкой кухни, витражной террасы и спален, двух махоньких и побольше, расположенной в мезонине. Справа от лестницы густо клубилась колючая ежевика. Костистые мелкие ягоды не поспевали за мимолетным юрмальским летом, и лиловея не наливались ни соком, ни сладостью, как это было с малиной, росшей по другую солнечную сторону. Кислая и твердая, как камень, ежевика была к тому же чужая, как строго с нажимом подчеркивала Тамара Демьяновна. Стоит ли уточнять, что именно этот трофей, добытый собственноручно, ценой глубоких царапин и неизбежных затяжек на новых колготках, представлялся Айке самым желанным и жизненно необходимым. «Чем ягоды кислее, тем больше в них витамина С», рассуждала она вполне здраво, «а при его нехватке выпадают зубы». Так, во всяком случае, объясняла им воспитательница детского сада, в котором она побывала раз 10 от силы, в ходе не особенно приятного педагогического эксперимента. Чтобы положить конец недоразумению, Айка между делом сообщила бабушке, что каждое утро в саду всем детям поочередно дают облизать столовую ложку с дозой сиропа шиповника. «Что, одну ложку на всех?» — насторожилась Тамара Демьяновна. «Да, наливают сироп и снова дают облизать», — невозмутимо поддакнула Айка. «И ты ее тоже облизывала?» Ужас в глазах у Тамары Демьяновны распускал зловещие лепестки. «Сироп очень вкусный», — — дипломатично ответила Айка и для наглядности облизнулась, премного довольная результатом. С чертовым садиком было покончено навсегда. Дачу накануне Первой мировой войны построил для своей семьи один дантист, имевший частную практику в Риге. После второй дом разделили на три неравных владения, добавив пристройку, крыльцом, выходившую к улице театра. С тех пор ее занимали Яни с женой и сменявшими в должный срок друг друга собаками. Первый этаж с двумя окнами справа от лестницы принадлежал семье, точный состав которой Айке никак не удавалось определить. В ней неуверенно выделялись два поколения разнополых людей в дальнозорких очках. Все они были ни стары, ни молоды, и точное количество членов, трое, не то пятеро, оставалось неизвестным в силу не столько их многочисленности, сколько взаимного сходства при отсутствии примет маломальски отличительных. Все в одинаковых шапках кудрей восхитительной гнедой масти. Ни низкие, ни высокие, ни толстые, ни худые. Они с машинальной любезностью улыбались при каждой встрече с соседями, обнаруживая ряды исключительно крепких и ровных зубов. Изредка, без всяких дополнительных признаков сердечности, кто-нибудь из них вел по-латышски краткие и вежливые хозяйственные переговоры с пожилой парой. Контакты с каханчиками ограничивались формальным приветствием. Миролюбивая «свейки» с русским акцентом, ответная «здравствуйте», безударная и безинтонационная, за которым скрывалось то ли какое-то молчаливое соглашение, то ли невысказываемое несогласие. Явной неприязни, впрочем, не ощущалось. Живут ли они постоянно, как Яни с женой, или наездами, как каханчики, Айка тоже не знала. Приглашение отведать армянского шашлыка с овощами или фирменного плова Ильи Леонидовича, приготовленного на открытом окне, неизменно и со спокойной учтивостью отклонялось. Янис на зов через раз откликался, но исчезал, всегда незаметно, после пары рюмок коньяка. За неимением личных имен необщительное семейство звалось за глаза просто каганисы. Они-то и были хозяевами ежевики. Однако на участке был припрятан еще один магнит, попритягательней. Сумрачная тайна, мерцавшая сквозь щели наваленных кое-как досок, скрывалась под черемухой, за Янисовым сараем. Это был гнилой заброшенный колодец, несомненно полный загадочных форм жизни, намекавших о себе то зыбкой рябью, то еле слышными всхлипами и бормотанием, словно там сидела взаперти какая-то старуха, сходившая с ума от одиночества. Айку он влёк неудержимо, что, по всей видимости, не укрылось от соколиного глаза Тамары Демьяновны. Иначе чем объяснить, что в один из приездов таинственный колодец оказался вдруг погребен под бетонной плитой? Всецело разделяя Айкину досаду, в самом ее центре восседала раздутая от возмущения осиротелая, обездоленная лягушка. Глава 10. Ничто не укрывалось от всевидящего ока. И вот уже неизвестно, какое непредусмотренное искривление пространства и времени имело место в тот летний вечер, когда, уловив долгожданный импульс свободы, Айка сама отперла калитку и уверенной поступью вольнолюбивого четырехлетнего человека зашагала к морю по дорожке, петлявшей между соснами. Купаться в одиночестве показалось ей небезопасным. Надо признать, что известная осторожность и вообще здравый смысл ей были не чужды. Так что, разувшись, она в своем нарядном, в небесных незабудках сарафане пробежалась от нечего делать по пляжу туда и обратно, к месту, где оставила босоножки. Еще раз туда и обратно. Потом еще немного в другую сторону и назад. Подобрав по пути две ракушки и обронённое чайкой перо, Айка почувствовала усталость и пристроилась у воды, уютно шуршавший своими пенистыми оборками. Передохнув у мохнатого валуна, она принялась возводить из песка хитроумное сооружение, состоявшее по ее замыслу из четырех высоких башен и еще множество таковых мал-мало-меньше, в котором заинтересованный наблюдатель мог бы при желании уловить некоторые сходства с храмом святого семейства, что в Тридевятом царстве, дополненным незадолго до описываемых событий двумя парами веж со стороны фасада страстей. Строительство продвинулось уже весьма значительно, когда Айке почудилось, что она слышит откуда-то сверху и сзади знакомые голоса. Высоко задрав голову и оглядевшись, она в самом деле приметила собственную семью в полном ее составе. Мама, Илья Леонидович, Юрка и Тамара Демьяновна. Вчетвером они неторопливо прогуливались вдоль линии прибоя, явно наслаждаясь хорошей погодой, и, поравнявшись с Айкой, прошли, как ни в чем не бывало, мимо, не проявив ни к ней, ни к ее строительству ни малейшего интереса. Она изумленно смотрела им вслед, ища объяснение такому неожиданному повороту. И по мере их удаления все больше склонялась к мысли, что обозналась. Гуляющие отошли между тем на порядочное расстояние, ни разу не оглянувшись. Мелькнула мысль вскочить и догнать, чтоб убедиться еще раз собственными глазами. Но небо уже по-вечернему отяжелело, высветлив море до серебристой глубизны, и знакомый пляж вдруг показался до странности неприветливым. Айка представила, как покидает свой пятачок в тщетной погоне за миражом и, обознавшись, уже не находит тропинку домой. В эту минуту мнимые родственники очень кстати повернули обратно и также неторопливо направились в ее сторону, овиваемые легким бризом. Выждав, пока они приблизятся, Айка помахала им рукой и неуверенно крикнула что-то приветственное, но намеренно не фамильярное, на случай, если люди в самом деле посторонние и не имеют к ней никакого родственного касательства. Но и заметив сигнал, они только скользнули по Айке и оставленной временно стройке бесчувственными взглядами. И, должно быть, решив, что все это им привиделось, медленно прошли мимо, также безмятежно обсуждая какие-то незначительные предметы. Сходство с родными всех четверых, однако, ошеломляло. Совершенно обескураженная, Айка вскочила на ноги и, глядя на их уменьшающиеся фигуры, прикидывала, как ей лучше поступить. Приставать к чужим людям с расспросами было и боязно, и неприлично. И тут ее осенило. Ладно, пускай не они, а просто похожи, но вещи. Где незнакомцы достали все эти вещи, в точности, как у ее родных? Откуда у этого юноши Юркина венгерская рубашка цвета какао с маленькими разноцветными клюшками и мечами? А это короткое, в ярких цветах мамино платье на молодой женщине, жемчужные бабушкины сережки, дедовы вельветовые джинсы и кожаные сабо. С радостным воплем она бросилась их догонять. Обернувшись, все четверо посмотрели недоуменно сначала на Айку, потом друг на друга и только пожали плечами. «Эй, вы чего? Я вам кричу, кричу!» «Кто эта девочка? Мы ее знаем?» «Нет, это чужая девочка, какая-то незнакомая». «Они ее не узнавали!» «Это же я! Ваша Айка!» «Она говорит, что она наша Айка». «Разве это может быть наша Айка? Наша чистенькая и нарядная, а эта вся мятая и перепачканная». Айка торопливо принялась счищать с незабудок мокрый песок. «И потом наша Айка никогда не уходит из дома без разрешения». И она, с облегчением разревевшись, кинулась к маме, чтобы скорее уткнуться лицом в это родное платье, клюпая носом и втягивая, что есть силы, любимый, счастливый, свежий весенний запах ее цветочных духов. Глава 11. Краеугольным камнем бытия по версии Тамары Демьяновны, был ее ритуальный еженедельный борщ в своем идеальном изводе из жирной мясистой утки. Таинство его приготовления начиналось еще ранним утром церемонной с корзиной поездкой на рынок на черной мужниной «Волге» с шофером. Нарядную причесанную внучку она брала с собой, справедливо считая подобные экспедиции полезными для развития. Центральный рижский рынок располагался рядом с кирпичным кварталом красных амбаров, в которых при гитлеровской оккупации развернуты были авиационные мастерские. Рыночные павильоны, ряд утопленных в землю циклопических полупризм, еще раньше служили ангарами для боевых дирижаблей. В рыбном, в вощеной обертке, брали немного салаки горячего копчения или филе малосольной макрели в душистых, крупномолотых пряностях. В сезон покупали минок, окутанных сероватым мутным желе. За рыбным по убывающей нумерации шли фрукты-овощи, следом молочный. В последнем и самом любимом Айкином павильоне номер один торговали мясом. Длинные мраморные прилавки сияли прохладной храмовой чистотой. Толк в готовке Тамара Демьяновна знала, и видно было, с каким вкусом и удовольствием выбирает она непотрошенную птицу, уточку, а не селезня, определяя по запаху разницу. За обедом у каждого в тарелке обязательно оказывалось круглое желтенькое яичко. Не отрываясь, Айка смотрела, как человек в колпаке и кожаном фартуке поверх накрахмаленного халата заносит над плахой огромный топор и, как точно, одна за другой, щоп-щоп, отпадают от края, надрезанного ножом, безукоризненные котлеты с косточкой и повторяющимся узором сливочно-белых прослоек говяжьего жира. В один из походов Айка доверительно сообщила бабушке, что собирается, когда вырастет, тоже стать мясником. Сказав, сама же перепугалась, глядя, как та изменилась в лице. Вечером, лежа в кровати, Айка прислушивалась, как они с мамой встревоженно обсуждают ее расстроенный уже некоторое время сон. Просыпаясь глубокой ночью, ребенок кричал без слез, но объяснить отчего не мог. Предположив, что странная утренняя фантазия может быть как-то связана с приступами бессонницы, Айку решили показать хорошему невропатологу. Первонаперво, наколов палец перышком, выжили бусинку крови. Было почти не больно, даже интересно. Смотреть, как она тонким столбиком, точно в термометре, поднимается по стеклянной трубочке с цифрами и полосками. Трубочку Айке вручили в награду за смелость. Старенький, как из книжки Чуковского доктор-профессор, в шапочке, ласковым тоном спросил, не тревожат ли ее по ночам сказочные герои, во сне или, может быть, наяву, прячась под столом или за шторами. Вопрос был такой, очевидно, нелепый, что Айка промолчала, решив притвориться из деликатности, что не слышит. Настаивать он не стал, принявшись стучать по коленкам резиновым молотком, отчего ноги сами собой подскакивали. Тоже не бог весть, какого ума предприятия, но, поразмыслив, Айка не нашла в нем ничего оскорбительного и вежливо улыбнулась. По результатам осмотра врач прописал коричневое лекарство. Столовая ложка на ночь, пахнувшее какао, приторно-сладкое, с горьковатым химическим привкусом. Просыпаться без веских причин она перестала, но слабость к хорошему мясу осталась при ней на всю жизнь. Сама став хозяйкой, она находила какое-то архаическое удовольствие в неторопливом выборе лучшего отруба на прилавке, определяя по цвету и лоску на срезе свежести качества. В его последующей разделке, в поиске рецепта, подходящего лучше всего ко времени года и случаю, и уж само собой, в артистичном, вдумчивом ритуале приготовления. Глава 12. Из павильонов шли к деревянным уличным навесам за повседневными овощами и свежей зеленью. Перед уходом всегда покупали букетик цветов. Ранней весной — медуницу, нарциссы или фиалки. В мае — сирень. Самую темную, шоколадно-лиловую. К ней пару веток белой. Нарядный цветной горошек или садовые ромашки летом. Осенью — астры и хризантемы, остро пахнущие морозцем, первым бесснежным, чуть прихватившим палые листья и очень любимые Айкиной мамой. Уйти без цветов не получалось, хотя Тамара Демьяновна и сама их тоже выращивала. С апреля на подоконниках в струнку выстраивались горшочки с рассадой, ожидавшей отъезда на дачу. Балкон цвёл до первого снега в несколько смен. Зимой на окне холодели подолгу фарфоровые цикламены того студеного утреннего оттенка, который позаимствовал у них свое название. Цветы она высаживала простые и без капризов. Душистый табак, восковую бегонию с кисленькими лепестками, анютины глазки, петуньи и примулы всех возможных окрасов. Очень любила пряные бархатцы, зовя их по-украински чернобривцами, и ноготки, которыми, высушив на льняном полотенце, лечила семью от всех обыденных хворей. Стерильные розы на длинных стеблях Тамара Демьяновна не признавала вовсе. И много позднее внучка ловила себя на унаследованной неприязни. Сама она больше всего любила гортензии. Полудикие, те, что в Сочи растут вдоль горных дорог, цвета линялых джинсов и февральского неба, когда облачка в нем ветхие, перестрваны. Этот сиротский оттенок, прелестный и жалкий, застиранный до розового, бывает еще у отцветающих незабудок. Яркой и победительной красоте сортовых цветов она с ранней юности предпочитала хрупкость и зябкость, выискивая накануне весны в слякотных и темных подземных переходах дикий кавказский морозник, чьи ломкие пучочки изредка ей попадались между снопов мимозы, завернутые в газету, бледные или с прохладным румянцем и травянистыми венками. Моль слюдяная. Казалось, что до дома не донести, а стояли подолгу. Потом они вовсе исчезли. А может быть, просто она реже стала спускаться под землю. Глава 13. Приохотившись к европейскому стилю жизни, каханчики порешили, что в Латвии и осядут. Тем более, что к 50 годам Тамара Демьяновна вдруг отыскала свое призвание. Домохозяйка с 30-летним стажем, она ни с того ни с сего устроилась на работу в ультрасовременный новый санаторий «Ригас Юрмала», предназначенный подкреплять дряхлеющее здоровье высшей советской номенклатуры. Встречающий администратор, несомненная роль ей под стать, первого плана. К тому же рабочий график не слишком обременительный, сутки через трое, позволял ей блюсти хозяйство в прежнем порядке, одновременно поддерживая в должном тонусе свой ароматный цветущий облик. Кроме скромной зарплаты в 120 рублей, должность предполагала некоторый список приятных преференций. Одной из них стала возможность выкупить по льготной цене земельный участок у станции Гаруппе в окружении леса и живописных лугов, всего в получасе пешего хода от моря. И хотя дача в Юрмале закреплена была за Ильёй Леонидовичем до конца срока службы, а то и дольше, он уступил, рассудив, что в их возрасте было бы благоразумно обзавестись собственной загородной недвижимостью. Оформив покупку, они утвердили проект и приступили к строительству. Периметр участка отвели под огород с зеленью, крепкой стеклянной теплицей, клубничными грядками и цветником, окутанным тихим звоном жужжалок, представленных во всем их видовом разнообразии. Точно живые пособия по семантической мимикрии, они с большой охотой зависали в воздухе на несколько секунд, позволяя рассмотреть себя во всех подробностях. Центр по западной моде оставили под лужайку, выбритую перед быстро растущим коттеджем из двухцветного кирпича. Чужие бесхитростные постройки он, не без чувства собственного превосходства, оглядывал сверху вниз, подведенными темным окошками из-под двускатной кровли, на скандинавский манер, сдвинутый на бекрень. Через дорогу рябило малярными брызгами поле с купами ивняка, льнувшего к ужеподобному ручейку. Под прикрытием он ускользал в смешанный лес, огибавший поле по кромке и обещавший в сезон скромную жатву черники и сыроежек. Изредка из леса выходили на пастбище косули. Командовать стройкой вызвался бабушкин брат, хромой Анатолий. Сам не уклонявшийся что-нибудь покрасить, зашпатлевать, сноровисто приколотить и мастерски на глазок разметить. Будь его воля, он бы построил дом в одиночку, хрипло напевая себе под нос про город у Черного моря. Голос у него был такой же заскорузлый, как и пальцы с толстыми ногтями, изъеденными грибком. На нижней фаланге большого, на левой кисти, синел якорек. Глядя на его руки, свои Айка инстинктивно прятала за спиной. Второго брата бабушки, красавца по имени Вадим, работавшего где-то за полярным кругом, внучатая племянница знала понаслышке, зато с Анатолием дружбу водила, сколько себя помнила. От его спецовки притягательно и едко пахло растворителем. Хищное лицо острыми углами словно выдавало под собой жесткий металлический каркас, обтянутый грубой кирпичной кожей, выдубленной авиаспиртом и дымом дешевой примы. Но стоило ему облачиться в белый парадный китель, как Анатолий сказочным образом преображался. Казалось, даже меньше приволакивал перебитую правую ногу. Флотская форма творила с ним чудо, делая похожим на морскую птицу с изогнутым клювом, в любую секунду готовую ринуться в бой. При взгляде на этого резкого ощетиненного человека трудно было представить, что за спиной у него почти 20 лет, хоть и бездетного, но на редкость нежного брака. Три неоценимых качества Таисии составляли предмет его мужской гордости. Гладкая, как белый мрамор, кожа, пепельные волосы и лепные голени танцовщицы. Преданная жена, верная мужняя собутыльница, Таисия умерла в ожоговом отделении сутки спустя после того, как мирно заснула в кресле, не выключив из розетки электроплет. Из Калининграда Анатолий, овдовев, перевелся в Ригу поближе к сестре и, выйдя в отставку в звании прапорщика технической службы морской авиации, тесно прибился к каханчикам, пособляя им тут и там с большим и мелким ремонтом. Починить он мог все без исключений. От истребителя до кариозного зуба. Айке довелось лично наблюдать, как с помощью паяльника он запломбировал сам себе нижний коренной, капнув расплавленным оловом в ноющее дупло. Глава 14. Несоответствие фактической площади дома одобренной документации обнаружила проверочная комиссия под личным контролем председателя республиканского КГБ, а по совместительству соседа Каханчиков по подъезду товарища Пуга. По роковому стечению их буржуазный порыв совпал с недолгим периодом ужесточения партийного контроля, случившимся незадолго до перестройки. В рассуждении этого 88,6 квадратных метра на 6 сотках против утвержденных 85,2 были расценены как недопустимое нарушение. По результатам проверки заместителю начальника войск по тылу Прибалтийского погранокруга полковнику Каханчику И.Л. вынесен был строгий партийный выговор, означавший, по сути дела, разгромный приговор служебной репутации. Оледенев от позора, он подал рапорт об увольнении, и золотая мечта Тамары Демьяновны уже почти было воплощенное в пару поблескивающих погон, помаячив у самого носа, растаяло в воздухе. В том же году генерал-майор Пуга Б.К., известный своей личной скромностью и старомодной партийной принципиальностью, избран был первым секретарем ЦК КП Латвии. Их золотая рыбка канула в море не сразу. Уже через месяц Илья Леонидович нашел неплохую работу на рижском заводе «Компрессор», крупном предприятии, выпускавшем холодильные агрегаты, довольно заметном даже в масштабах Союза, хотя не таком знаменитом, как, скажем, РАФ. Крепкое место в отделе снабжения, то есть практически по специальности. Каханчик был старый опытный тыловик с хорошими связями, прирожденный переговорщик. В условиях позднесоветского дефицита подобная квалификация оказалась весьма полезной. Жизнь постепенно вошла в колею. Выговор через 2 года сняли. Проработав 6 лет с небольшим, осенью 90-го он, успевший занять должность замначальника отдела, уволен был по сокращению штатов. И после довольно долгих на этот раз поисков устроился сторожем-мойщиком на частную автостоянку, где через 10 месяцев получил расчет от нового собственника-латыша. Последние 2 года до смертельного диагноза Илья Леонидович работал в отеле носильщиком. Никакого жалования его должность не предполагала, только двухразовое питание и чаевые. Не сказать, что без этой работы каханчикам угрожала голодная смерть. Оба они с удовольствием работали на земле, подкармливаясь урожаем с участка. К тому же за ним сохранилась совсем неплохая по тем временам военная пенсия — 100 с лишним долларов. Но, вероятно, он слишком свыкся с ролью заботливого мужа, потакавшего снисходительным прихотям жены, часто легкомысленным, а порой и вздорным, которых никогда не осуждал, и старая супружеская привычка была сильнее любых представлений о статусе и честолюбии. О переезде Илья Леонидович не помышлял. Москву никогда не любил. Вернее, любил в ней бывать, в те прежние времена, когда, по делам приезжая в главное управление, брал полулюкс в Пекине. Но жить хотел в Риге и больше нигде. Своего нового положения он, если и стеснялся втайне, то уж во всяком случае не склонен был никого в нем обвинять. Ни злобы, ни жалоб. Только какая-то вновь обретенная замкнутость, отстраненность. Что-то творилось у него внутри, чем он ни с кем не хотел делиться. Он начал пить понемногу, но, зная меру, как и во всем, успешно, как ему думалось, прятал от супруги свою новую надобность. Та втайне злилась, как будто он мог от нее что-то скрыть. Но, подчиняясь инстинкту, помалкивала, оберегая мужа в его простодушной иллюзии, не смея разоблачить его младенческое бессилие перед случившейся катастрофой, личной и исторической, поставившей под сомнение сделанный ими в молодости жизненный выбор. Как и все в те годы, он жадно глотал периодику, и на него, как и, в общем, на старшее поколение Айкиной семьи, этот поток вновь открытой истории, хлынувший из архивов, воздействовал много сильнее, чем на среднее. Хотя бормочущий голос Америки, под который он засыпал, был и раньше в их доме в порядке вещей. Минюстом РФ организация признана иноагентом. В один из обязательных Айкиных приездов на каникулы Илья Леонидович вдруг поздним вечером вышел из спальни, чтобы поделиться с остальными только что услышанным известием. Спрятав под подушку Анжелику в новом свете, Айка, боясь пропустить интересное, выскочила из постели, но тут же была отправлена в освояси, все же успев расслышать, что днем из Нью-Йорка был выслан по подозрению в шпионаже аккредитованный при ООН корреспондент ТАСС Кирилл Успенский. Кира, как называли его у них дома, мамин ровесник, был сыном старинного друга Ильи Леонидовича, занимавшего высокую должность в главном управлении погранвойск. Когда-то их семьи вынашивали застенчивую надежду на брак между детьми. Отчасти с этой целью и была предпринята Тонина абитуриентская экспедиция. Она прожила в просторной квартире Успенских на улице Горького до середины лета, но, почуяв засаду, тихо сбежала в студенческое общежитие. За год-полтора до кончины Илья Леонидович обмолвился в разговоре, что, будь у него возможность начать жизнь сначала, он бы хотел стать священником. Церковь он, правда, не посещал, да и был ли крещен, неизвестно, и после никогда к этой теме не возвращался. Но и однажды произнесенные эти слова приоткрывали краешек какой-то совершенно иной жизненной альтернативы, мысленно им допущенной и пугающей, потому что ни Айки, ни Тони, да никого из них в этой другой его жизни быть не могло. Глава 15. Отпущенные им супружеские годы, каханчики прожили ярко, весело и легко, изящно огибая, где возможно, острые углы и до последнего общего дня оставаясь парой, в которой спесь одной стороны удерживали под контролем здравомыслие и благородство другой, чья осторожность, напротив, взбадривалась отвагой и авантюрностью первой. Все всегда у них выходило поровну и обоюдно. Даже за свою давнюю досвадебную вину Тамара сполна расплатилась одним эпизодом в Алма-Ате, отчаянно приревновав Илью, похоже, не без причин, к молоденькой секретарше. Что уж тут поделать, если та и впрямь была писаной красавицей, в духе Бриджит Бардо, только гораздо лучше, как признавали все очевидцы этой истории, включая ее участников. События развивались безудержно. Так что дошло до подметных писем самой же Тамарой Демьяновной, изготовленных из газетных вырезок и лично ею доставленных в только что вскрытых конвертах Илье Леонидовичу по месту службы. Это случилось в самый разгар рабочего дня. И к объяснимому ужасу упомянутой инженю, вынужденной доложить начальнику о визите его супруги. Не вдаваясь в детали, он вынул из ящика письменного стола табельный пистолет и тихо сказал жене, заперев перед тем дверь изнутри, что если она продолжит начатый разговор в его кабинете, то он прямо здесь, у нее на глазах, и застрелится. Следующий акт спектакля представлен был вечером в домашней обстановке, более располагавшей к импровизациям. Следуя вдохновению, драматическая героиня исполнила сцену со вскрытием пачки бритвенных лезвий, весьма дефицитных Wilkinson's Wood, предполагавшую ответное самоубийство. Партнер не оплошал, успев предотвратить трагедию в последнюю секунду. И годы спустя эта сцена, неоднократно разыгранная в форме репризы комическим дуэтом каханчиков, вызывала в семейном кругу гомерический хохот. Флёр водевиля присущ был их браку на всем протяжении. В полном согласии с общей картиной день его рождения приходился на 8 марта, только подстегивая пересуды. Чем Диана с её-то характером заслужила такой подарок судьбы? Они никогда не скучали. Любили, оставшись вдвоем, что-нибудь приготовить. И было одно блюдо, быстрое и простое — свежий судак, которого он привозил с рыбалки, припущенный в соленом кипятке и заправленный после топлёным маслом с варёным крутым яйцом и мелко нарубленным подмаринованным луком. Вариант рецепта судака под польским соусом, неизвестного в Польше праздничного блюда советской кухни. Это был тот единственный повод, по которому Тамара Демьяновна не отказывалась за компанию с мужем выпить стопочку водки. Сдается, что из таких мелочей, совсем незначительных и неважных, но изо дня в день превращаемых в миниатюрный праздник, и состояла по большей части вся их счастливая, обыкновенная жизнь.